Глава четвертая. «Генка!» — подскочил к идущему подростку паренек. «Тебя Виталий Сергеевич к себе требует!» «Зачем?» — удивился подросток. Прошло 6 лет, как, оказавшись без родителей, он появился среди таких же сирот в закрытом учреждении. Годы взяли свое, и вместо пухлого ребенка сейчас стоял, пристально смотря на своего друга Бориса, изрядно вытянувшийся ввысь паренек. «А я откуда знаю?» «Так что по пути в библиотеку забеги к нему в спортзал». «Зайду», — ответил Гена. Через несколько месяцев заканчивается очередной учебный год. Гена учился усердно, стараясь успевать по всем предметам. Но не все они давались с легкостью, и приходилось часами сидеть в библиотеке, изучая дополнительный материал. А что его вызывает к себе тренер по самообороне, его озадачило. 2 года назад он вместе с другими ребятами стал посещать обязательные занятия по борьбе. Но Гена по телевизору видел соревнования, и на борьбу в исходном понимании этого слова то, что преподавали им, малолетним пацанам, походило очень отдаленно. Даже бои по правилам свободных единоборств, называемыми боями без правил, сильно отличались от того, чему учил их Виталий Сергеевич. «Добрый день, Виталий Сергеевич!» Зайдя в зал, поздоровался подросток. «А, Гена, заходи, как раз вовремя!» Отозвался из середины зала крепкого телосложения средних лет мужчина. За глаза ребята его звали Шпиндель. Он невысок, примерно 1 роста с ребятами, но обладал такой силой и ловкостью, что проследить произведенные им активные действия с первого раза удавалось не всегда. «У меня к тебе несколько вопросов. При ребятах я не стал спрашивать, но ответь честно, почему ты не занимаешься? Тебе не интересен мой предмет?» «В смысле не занимаюсь?» Не понял Гена. «Ген, ваша группа у меня занимается 2-й год. И только ты так и продолжаешь дурака валять, словно ребенок». Впервые Гена услышал от преподавателя, если не оскорбление, то упрек. А Василий Сергеевич продолжал. «Что ты бегаешь от противника, словно курица с подносом? Почему не отвечаешь? А твои удары? Они самые слабые из всех. И не скажу, что ты неправильно их выполняешь или силы мало. На тренажерах ты работаешь с нормальными для своего возраста весами. Но вот удары... Тебе не хватает резкости и скорости выполнения. Но ведь бои с тенью проводишь на отлично. Я лично принимал зачет и знаю, что ты это можешь. Так ответь, почему ты не бьешься в спаррингах на полную силу?» «Я боюсь». «Что? Ты боишься?» «Не смеши меня. Если бы я это услышал от Виталика или Бориса, то поверил бы. Но от тебя... Ты первым, не умея плавать, прыгнул в воду в бассейне. Ты первым и пока единственным в таком возрасте прошел тест на фобии. И замечу, ни одной фобии психолог Марина Викторовна не зафиксировала. И не смотри на меня так. Знаю я, общаемся с преподавателями. Так что говори, что случилось». Преподаватель Виталий Сергеевич не по своей воле поднял этот вопрос. Сегодня вечером ему предстоит тяжелый разговор с директором учреждения. Единственным, кто замер на его уровне обучения в его дисциплине, являлся Гена. И этот вопрос существенный. Или со следующего года его переводить в другой класс с иной программой обучения, или вообще исключать из программы подготовки. Ведь предмет, что преподавал Виталий Сергеевич, являлся основным и красной нитью проходил через все годы обучения, а неспособный совершенствоваться рано или поздно становился тормозом для остальных воспитанников. «Я боюсь убить напарника», – прошептал Гена. Мучившие его первые несколько лет пребывания в этом заведении сны ушли на 2-й план и постепенно стали забываться. Он с ними справился сам, никому не говоря, что ночью его мучают кошмары. У него появились друзья, тот же Борис, что с невозмутимым видом мог рассказывать фантастические истории. И сразу не определишь, врет он или говорит правду. Или Игорь, что не раз помогал ему разобраться в хитросплетениях грамматики иностранного языка, что Гене давалось большим трудом. На память он не жаловался, но произношение хромало. Из-за этого он практически каждый свободный час пропадал в библиотеке, в оборудованном там лингвистическом классе, где находились записи диалогов носителей иностранных языков, что помогало освоить трудный для него предмет. «Хм, убить?» – пробормотал Виталий Сергеевич. Такого ответа он не ожидал. Думал, что ученик не может совладать с собой, настроиться на тренировочный бой, который, кстати, Гена практически всегда проигрывал. Думал, может, какая психологическая травма, что не выявили многочисленные тесты. Но ответ его поставил в тупик. «Хорошо, давай зайдем с другой стороны. Я значительно старше, сильнее и выносливее, чем те, с кем проводились спарринги. Я надену на себя защитную амуницию, какая только есть. Тогда ты проведешь бой в полную силу. Не молчи. Я все-таки чемпион мира по армейскому рукопашному бою и уверяю тебя, что умею держать удар». Гена посмотрел на тренера и, недолго думая, кивнул. «Вот и хорошо. Разминайся, а я пока амуницию натяну». Через 5 минут в середине зала стояли двое. Гена в легкой защитной амуниции и тренер, облаченный в полный комплект защитных доспехов. Из-за этого он выглядел неповоротливым, но Гена знал, что впечатление обманчиво. В библиотеке он находил записи боев тренера, и они вызывали уважение, когда невысокий боец с разбитым в кровь лицом победно вскидывал руки над поверженным противником, обладающим массой в 2 раза больше и ростом на голову выше. Таких моментов он отыскал множество, и поэтому не стал отпираться, согласившись на тренировочный бой, зная, что это именно его соперник. «В полную силу!» – пробормотал Гена, принимая атакующую стойку. «Ну что, начали!» – скомандовал Виталий Сергеевич. Валентина Сергеевна сидела в своем кабинете, разбирала последние результаты тестов. Скоро в учреждении очередной выпуск. 5 воспитанников сделают свой первый шаг во взрослую жизнь. О будущем ребят и девчат она перестала беспокоиться. Все они определились, куда пойдут дальше учиться, чем будут заниматься. А за годы нахождения в учреждении их научили многому. «Валентина Сергеевна!» В кабинет вошел, практически вбежал один из преподавателей. «Что случилось? Пожар?» «Нет, не пожар, Валентина Сергеевна», — оценив шутку, ответил Михаил Степанович. «Виталий Сергеевич в медпункт попал». «Что с ним? Сердце?» — вставая с места, осведомилась директриса. «Нет, медик сказал, что множественные переломы грудной клетки. Его срочно необходимо отправить в город, в больницу». Валентина Сергеевна подняла трубку внутреннего телефона. «Игорь Леонидович, да, это я. Уже в курсе? Да, срочно нужна машина. Пусть подъедет к медпункту». Положив трубку, она обратилась к Михаилу Степановичу. «Рассказывай, что случилось». «Тренировочный бой вроде. По крайней мере, он сам сказал, да и штатного медика в спортзал вызывали». «Он в сознании? Что конкретно говорит? Или опять с тренажерами перемудрил?» В сердцах разозлилась директриса. Ее предупреждали, что преподаватель по самообороне – фанат своего дела и что только не выдумывает ради улучшения тренировочного процесса. Даже пришлось поддаться его настойчивости и заказать какой-то суперсовременный тренажер, имитирующий бой против нескольких противников. И как она знала, это устройство только проходило отладку и настройку, и воспитанники пока не занимались на нем. Вот и подумала, что Виктор Сергеевич переусердствовал, выставил настройки по максимуму, переоценив свои силы. «В сознании. А что произошло, я точно не знаю». «Ладно, пошли, поговорим с ним». Возле расположенного на 1-м этаже учебного корпуса медпункта толпилось много народа. Среди них преобладали воспитанники. По распорядку как раз время самоподготовки, но под строгим взглядом директрисы толпа зевак быстро поредела. «Здравствуйте, Николай Петрович». Войдя в кабинет, поздоровалась с медиком директриса. «А, это вы, Валентина Сергеевна? Проходите. Я как раз закончил осмотр». «Что с ним?» Валентина Сергеевна кивнула за ширму. «С Виталием Сергеевичем? А есть еще пострадавший?» Удивилась директриса. Ей сообщили только об одном раненом. «Нет», — улыбаясь, ответил врач, пожилых лет мужчина с проседью на голове. «У нашего Рэмбо множественные переломы ребер. Сколько и сосчитать не смог. Сотрясение мозга. Требуется тщательное обследование. Но при первичном осмотре легкие не повреждены. На свет звук реагирует. Как сам говорит, побывал в глубочайшем нокауте. Хорошо, хоть в полной защитной амуниции был, а то бы...» «Понятно. С ним можно поговорить?» «Да, но недолго. И не кричите сильно», — ухмыльнулся медик, зная нрав директрисы. «Виталий Сергеевич, как вы себя чувствуете?» В сопровождении медика директриса вошла в соседний медкабинет. «Валентина Сергеевна, спасибо. Теперь лучше». При виде столь высоких посетителей он попытался встать, но был остановлен медиком. «Лежите, лежите. Сейчас прибудет машина, и вас отвезут в город для дополнительного обследования». «Я же говорила вам, Виталий Сергеевич, что без специалистов, а тем более в одиночку, не заниматься настройкой тренажера». Не удержалась и высказала свое отношение директриса. «Это так меня не тренажер приложил», — натягивая на лицо улыбку, ответил больной. «Да? Хотите сказать, упали?» — съязвила директриса. Она всей душой переживала не только за воспитанников, которых считала своими детьми, но и за тех, кто делился с ними знаниями, что в недалеком будущем помогут остаться в живых. «Ну да, упал», — немного подумав, ответил тренер. «Но после пропущенных во время тренировочного боя ударов... Вы же сами, Валентина Сергеевна, просили обратить внимание на Гену из 6-й группы». «Это воспитанник вас так?» — удивился медик. «Извините, можете оставить нас наедине?» Обращаясь к Николаю Петровичу, произнесла директриса. «Врач, хоть и бывший военный хирург, но не посвящен в особенности учреждения». «Да-да, конечно. Я как раз собирался уточнить, где машина», — заторопился медик. «Рассказывай», — усевшись на стул, потребовала Валентина Сергеевна. Случай оказался неординарным. Она припомнила личное дело Гены из 6-й группы. Находится в учреждении с раннего детства, средние показатели во всем, в том числе физическая подготовка. Успеваемостью не блещет, но и не в числе отстающих. Обычный такой середнячок, не выдающийся из общей массы. «Что рассказывать?» Осторожно вздохнул Виталий Сергеевич. Дышать ему трудно. Едва только делал вдох, как морщился от боли из-за сломанных ребер. «Как выдалось относительно свободное время, вызвал к себе воспитанника. Хотел с ним поговорить, вывести на откровенный разговор, узнать, почему плохие результаты по моему предмету. Физические показатели в норме, психосоматическая реакция в норме, но...» «Виталий Сергеевич, говорите по существу. Я помню, почему просила обратить внимание на Гену 7.0». В учреждении, кроме данного при рождении имени, использовалась еще и кодовая аббревиатура, состоящая из числового обозначения. Гена Провоторов вместо упоминания фамилии в официальных документах получил обозначение 7.0 или 70. «Хорошо, начну без предисловия. Если коротко, для него соперников среди его возраста нет. Хорошо, что послушался и нацепил на себя всю защитную амуницию, а то бы только мы хладные трупы нашли». «Подробнее». «Реакция быстрая, удар молниеносный. Силы не хватает, но компенсирует идеальным выполнением приема», — быстро заговорил Виталий Сергеевич. «Я сначала не поверил, что получил на первой же секунде удар в грудь. Пошел в атаку, но потом помню, что пропустил двойку, и все. Очнулся, когда Николай Петрович в чувство привел. Глубокий нокаут, одним словом. И самое интересное, я так и не смог нанести ни одного удара». «Ясно. По завершении лечения составьте докладную записку. И подробную. С описанием, что и как говорили с ним. Это важно, вы понимаете?» «Куда уж не понимать». «Валентина Сергеевна», — в медкабинет вошел врач, — «машина прибыла». «Да-да, мы закончили. Пойдемте, Виталий Сергеевич». «Надо график занятий пересмотреть», — думала она, смотря вслед удаляющейся машине. А потом взгляд нашел стоявшего неподалеку Гену. «Гена, подойди сюда. Мне надо с тобой поговорить. О Виталии Сергеевиче? И о нем тоже». Директриса внимательно следила за реакцией воспитанника, но она оказалась иной, чем предполагала. Она думала, что воспитанник станет оправдываться, говорить, что не хотел, так получилось. Но Гена спокойно смотрел ей в глаза. «Пойдем, пройдемся немного». Директриса не знала, с чего начать разговор, но Гена заговорил первым. «Я говорил тренеру, что боюсь драться с друзьями в полную силу. Но Виталий Сергеевич меня убедил, что защитная экипировка и разница в возрасте сравняют наши шансы. Не волнуйся, Виталий Сергеевич скоро поправится. И он мне сам сказал, что не в обиде на тебя, и даже рад, что так получилось». «Рад? Конечно, Гена. Насколько знаю, ты первый, кто отправил его на пол». «На татами», — поправил Гена. «Да, на татами. И он очень горд, что у него такой ученик, что превзошел самого преподавателя». Гена улыбнулся. Приятно было слышать похвалу в свой адрес. Он думал, что его сейчас будут ругать, может быть, накажут, но этого не случилось. И он в душе ликовал, что заслужил похвалу от самой директрисы. Ребята за глаза ее называли «Шапокляк». Но не старуха, а просто Шапокляк. Ее пронзительный, колючий взгляд редко кто мог выдержать, но Гена не боялся смотреть ей в глаза. Он видел в них столько жизненного опыта, что становилось страшно. «О чем задумался?» «Ни о чем. Мне можно идти, а то время самоподготовки заканчивается, а я так и не успел позаниматься в библиотеке». «Хорошо, Гена, иди». Валентина Сергеевна вернулась в свой кабинет, открыла дело Гена 7.0 и углубилась в изучение. За десяток лет существования учреждения появился первый случай великолепных задатков бойца-ликвидатора. Одного знания единоборства мало, но это уже что-то. Из сейфа она извлекла памятку-инструкцию, разработанную в одном из секретных ведомств. Пролистала несколько страниц, остановилась на пустой форме докладной записки и стала медленно ее заполнять. Ф и О. Гена 7.0. Возраст. Полных лет 12. Тест Сонди. Норма. Тест Люшера. Норма. Диагностика по Айзенку. Сангвиник. Тест Леонгарда Шмишека. Выше среднего. Тест Холла. Эмпатия. Тест на реакцию до 150 миллисекунд. Тест на внимание 9 из 10. Тест на лингвистическую интуицию 3. Тут Валентина Сергеевна остановилась, повторно посмотрела на данные тестов. Нет, не ошиблась. В результате теста на лингвистическую интуицию стояла оценка 3. Самая низкая, что она когда только видела. Подняла итоги предыдущих учебных годов и убедилась, что ошибки нет. Гене с большим трудом давались предметы, связанные с лингвистикой. Из-за этого средний балл у воспитанника выглядел очень низким. По предметам русский язык, литература, английский язык, французский, испанский оценки едва дотягивали до удовлетворительно. Но остальные предметы, если не брать прикладные и специальные, имели твердое «хорошо» или «отлично». «Теперь понятно, почему он выглядит серой мышкой, и не сразу его заметили. Не на те предметы делали упор. Не даются ему иностранные языки, и чтобы не отставать от согруппников, он много времени проводит в библиотеке, теряя тем самым уверенность в себе и, самое главное, время. Ладно, переключим его на то, что лучше всего получается». Вслух произнесла свое умозаключение Валентина Сергеевна и принялась составлять индивидуальный план занятий для Гены 7.0.